Глава 9. На отшибе. После окончания школы мне все-таки выдали аттестат. Думаю, они хотели поскорее от меня избавиться. Раз и навсегда. Я пошел работать. Сначала в закусочную, потом на фабрику. Но этих денег не хватало даже, чтобы снять комнату. А жить в доме становилось все невыносимее. В зал я уже не мог ходить постоянно, да и внутреннее пламя борьбы угасло, когда я, наконец, понял, что битвы с боссом мне не видать. Я чувствовал безнадежность. Я мог победить любого противника на ринге, но так и не научился защищать себя в его доме. Так и не смог дать ему отпор. Бил он меня теперь редко, но если начинал, то его было не остановить. А я никак не мог перебороть свой детский страх и ответить ему. Мама могла хотя бы попытаться остановить его, сделать хоть что-то, но она даже не пыталась, как и всегда. Она никогда не желала менять повседневность, плыла по течению, мирилась со всем, что происходило, делая вид, что счастлива. А Синди, ее он, наверное, бы послушал, если она хоть бы раз попросила его не трогать меня. Но ее сердце было мертвым с самого рождения, а может, его и вовсе в ней не было. Мне даже кажется, что она наслаждалась, когда видела, как отчим наказывает меня или оскорбляет. Так она еще больше чувствовала свое превосходство. Через год я устроился в мастерскую. Хозяин искал сильного, здорового и работящего парня, а я был именно таким. Люк научил меня работать с разными материалами, мы делали металлические декоративные вещи для интерьера, украшения и все, что ему заказывали. В соседней мастерской несколько женщин занимались глиняной посудой, и я стал помогать и им. Платил Люк хорошо, и я начал откладывать деньги. Домой никогда не торопился, поэтому вскоре освоил все, что мог. Но через год Люк прогорел, и ему пришлось закрыть мастерскую и наняться в бригаду строителей, куда он позвал и меня. Так пролетел еще один год, и я уже поднакопил денег, но работать на стройке мне не нравилось. Хотелось вернуться к раскаленному металлу или обжигать в печи глиняные вещи. Это успокаивало, и мне нравилось создавать что-то своими руками. Тогда я стал присматривать себе дом или, на крайний случай, помещение, чтобы вернуться к тому, что мне нравилось делать. Я чувствовал, что скоро настанет день, когда мне придется уйти безвозвратно, не оборачиваясь. И этот день настал. У меня был выходной, и я быстро жевал немного подгоревший тост с сыром, чтобы успеть выскользнуть из дома поскорее. Но в кухню важно вошла Синди и села за стол в ожидании, когда ей преподнесут завтрак. Я продолжал усердно жевать. «Я есть хочу», — сказала она. Я не ответил. Не мое это дело. Но она не унималась. «Ты что, оглох? Сделай мне поесть. Не мои обязанности», — с набитым ртом ответил я. Она скрестила руки и завопила, зовя отчима. Я быстро встал и хотел уже выйти с кухни, но тут подоспел этот Боров и перегородил мне дорогу. «Что тут происходит?» — рявкнул он. «Пап, я есть хочу». «Сейчас мать позову, не кричи». «А еще я хочу пойти покататься на ту площадку». «Я работаю. Мама болеет, завтра сходим». «А у него выходной, пусть он сводит меня», — приказным тоном сказала Синди. «Я свожу тебя на площадку завтра», — пролепетал отчим. «А я хочу сегодня. Ну, папа!» — заныла она своим противным скрипучим голоском. «Ладно, отведи сестру на площадку, хоть раз побудь ей братом». Сурово кинул отчим и вперся в меня своим прогнившим взглядом. «И накорми ее, пока мать болеет». Я сжал губы, но кивнул. Мои планы их никогда не интересовали. Я сделал тост и поставил перед ней все, что было в холодильнике. Но она хотела вафли. «Я не умею. Хочешь вафли, делай сама», — сказал я. «А я все папе расскажу. Тогда я не пойду с тобой». «Пойдешь. Он заставит тебя», — высокомерно произнесла она. «Проверим?» Ее лицо перекосилось, глазки сузились, губы превратились в сморщенную губку, но она нехотя намазала на тост варенье и с недовольным лицом съела его. Мы направились к площадке в сторону парка. Я шел, засунув руки в карманы, а она ехала на роликах. Подойдя к одной из улиц, которая вела к заброшенным зданиям, Синди резко свернула. «Ты это куда?» — крикнул я. «Кататься в парке — скукотища! Все мои подружки ходят к фабрике!» Я ничего не ответил. «Пусть катается где хочет». Мы добрались до заброшенного здания, которое давно облюбовали подростки. Чем ей приглянулось это место? Куча мусора, стекло под ногами, бутылки и окурки. Но Синди с наслаждением ехала по дороге. Мы вышли на ту самую импровизированную площадку. Никого еще не было, я присел на бетонный блок, а она стала кататься вокруг металлических бочек и импровизированных преград. Мне было скучно, и я стал поддразнивать ее, раскаляя, как металл в печи, все сильнее и сильнее. Она ехала все быстрее и быстрее, пытаясь объезжать преграды и выкручивать передо мной финты, а я все подначивал и подначивал. «А так можешь? А быстрее? Слабо перепрыгнуть через блок? А задним ходом? Фу, слабачка, а я-то думал, что ты катаешься как взрослая». Не знаю, что на меня нашло. Видимо, я понял, что отчиму она рассказать не посмеет, иначе ей придется признаться, что мы ходили не в парк. Я тогда почему-то не сообразил, что она может свалить все на меня и сказать, что это я ее туда привел вместо парка. И, конечно, он поверит именно ей. Но я был бесстрашен и просто наслаждался этим моментом, ее бледным лицом, которое покрылось красными пятнами, ее бешенством, сквозившим в разъяренном взгляде. И вот Синди разогналась и попыталась перепрыгнуть через кирпич, но не смогла. Ее нога зацепилась, и ее словно ветром или невидимой силой понесло вперед. Она взвизгнула, как свинья, и рухнула на грязный асфальт.